Оглядываясь, я стал искать скрытника. Я его чувствовал, но не видел. В какой-то момент я почувствовал удар в шею, он попал в сочленение брони, каким-то ножом. Вытащив маленький нож, который мешал мне поворачивать голову, я скомкал его в шарик и закинул в свой пространственный карман. Позже изучу свойства металла. Я не стал его искать, а просто распространил повсюду туман. Почувствовав его и сосредоточившись, я разорвал его пополам на две части, потянув за ноги. Теперь садиться на шпагат будет легче. Посмотрев на последнего оставшегося мага, я просто начал сжимать пространство вокруг нее и постепенно давил. Через секунду у нее перехватило дыхание, затем полопались глаза, а из ушей и носа потекла кровь. Вскоре она свалилась со своего шара, в последний раз захрипела, превращаясь в скомканный кусок мяса. Вот как-то так, командир. Жаль, конечно, вашего астролога, но она сама виновата, что решила за мной подсмотреть. Подошел я к командиру, пытающемуся встать, который был последним живым. Ну, если не считать умирающего щитавика, захлебывающегося собственной кровью, но очередь из минигана добила его. Но не волнуйся, твоя смерть будет не от моей руки, спокойно сказал я, открывая портал в Назарик. Шалтир, подойди, пожалуйста, подозвал я вампиршу, которая сразу же подошла и поклонилась. Господин Блэк, вы что-то хотели? Спросила она, посмотрев на капитана Черного Писания, которого я придавил ногой. Да, моя любовь, этот человек виноват в том, что ты понесла урон и потерпела поражение, указал я пистолетом на капитана. Он, твоя законная месть, спокойно произнес я. Спасибо, господин Блэк, поблагодарила она, и через секунду в ее маленькой ручке появилась игла, которой она пробила голову капитану. Монстры, прохрипел тот, испуская последний вздох. Демиург, позвал я, и демон вышел из портала. Да, господин Блэк, поклонился он. Этих, указал я на тела вокруг, поместите в клетку в моей пытальне. Я чуть позже хочу провести над ними кое-какой опыт, и также хочу воскресить Нигуна для испытания. Пора бы ему пройти посвящение, выдал я ему распоряжение. Простите, господин, но о каком посвящении вы говорите? Заинтересовался демон, сверкнув глазами. Любопытство победило его. Чтобы служить Назарику, ему нужно отпустить свое прошлое, в данном случае убить его, тогда он станет частью Назарика, припомнил я, а пока что нужно заняться некоторыми делами, а потом, говорил я, но прервался. Господин Блэк, с вами все в порядке? Забеспокоился Демиург. Да, просто наконец король и знать созрели для того, чтобы позвать меня на прием, улыбнулся я. Сначала я порадуюсь самодовольству местных дворян, в красках описывая, почему они идиоты, а потом займусь делами. Может, даже найду кого-то интересного, поговорить с принцессой было бы крайне кстати. По слухам, она гениальна, вот и проверю этот слух. Можешь пока приступать, я приду чуть позже, нужно будет кое-что обсудить. А пока иди, дитя, отпустил я его. Подумав, я решил создать точные копии кукол всего отряда и сразу же скопировал в них воспоминания Черного Писания. Каковы будут указания? Спросил капитан отряда, падая на одно колено. Ведите себя как обычно, продолжайте отступать и сообщите о том, что на вас напала неизвестная вампирша, но больше ничего не рассказывайте. После этого я свяжусь с вами и расскажу о дальнейших действиях, сказал я и отпустил их. Будет исполнено. Они встали и продолжили бежать в сторону теократии Слейн. Нельзя нарушать канон, да и не нужно знать теократии Слейн на моих или АНЗ действиях и планах. Хотя я уже собирался телепортироваться, зашел через портал и встретил там всех стражей этажей, а также Эйнза, который сидел на троне. «Поздравляю с победой, они были очень сильны», — первым заговорил Эйнз. «Не знаю, я словно зашел в тир. Воины среди них отвратительные. Хотя, должен отдать им должное, они весьма неплохо компенсируют недостатки друг друга, но слишком полагаются на снаряжение», — покачал я головой. «Ладно, мне вскоре нужно отправляться, Луна. Не одолжишь мне свою магию? Хочу попугать местную знать, а то, если буду демонстрировать силу напрямую, это могут счесть за агрессию, а нам этого не нужно. Войной еще пойдут, а мне потом придется колдовать заклинание сна на всех», — подошел я к Луне. «Вот исправленный текст». «Хорошо», — наклонила она рог, и я открыл крышку артефакта на руке и начал медленно и аккуратно вытягивать магию. «Если вытягивать магию слишком быстро, то это причинит боль, но если делать все медленно и осторожно, никакого дискомфорта не будет, и разумеется не в последнюю очередь идет тот факт, что магия отдана добровольно. К сожалению, я все еще не могу управлять Солнцем или Луной, сложно сдвигать шар плазмы или огромный каменный булыжник в космосе. Но вот брать и использовать для этого магию принцессы я вполне могу. Связавшись с моим клоном, узнал, что появлялся посыльный из дворца, который пригласил меня на следующий день во дворец на разговор с королем и знатью, ведь они хотят меня поблагодарить. Но это все никак не вяжется с тем, что за мной пришлют отряд стражи. Зачем так делать? Кто придумал, что лучшим средством заручиться моей помощью будет запугивание? Разве они настолько глупы, что не поверили Газефу? Здесь может быть два варианта. Либо меня пытаются запугать, либо это просто попытка вывести меня на агрессию. И то, и другое очень глупо. Когда заявляют, что человек является магом и неплохим воином, обычно стараются проявить хотя бы немного гостеприимства и не принимать поспешных решений. Однако здесь, похоже, все настолько уверены, что выше них только звезды, а круче их только вареные яйца. «Шалтир, хочешь пойти со мной?» – поинтересовался я у своей маленькой вампирши. «Почитаю за честь, господин Блэк», – сказала она, и, похоже, приняла это за своеобразное свидание. «Ну что ж, этого хватит», – захлопнул я крышку. «Спасибо, Луна. Кстати, Айнс, в моих покоях есть комната, где сейчас обитают некроманты, которых я превратил в духов. Поговори с ними, может, они знают о магии, отличной от магии Игдрасиля. Тогда ты сможешь повысить свои боевые возможности. Также есть вероятность, что существует различие и в колдовстве, превращении трупов в нежить, воскрешении и проведении ритуалов. Думаю, это тебя заинтересует», – предложил я, так как Айнс не то чтобы колдовать, он о магии знает крайне мало. Пусть приобщается к ремеслу некромантов, он умный, а знания языка я ему отправил, так что скоро он начнет постигать магию во всех ее проявлениях. «Неплохая идея. Ты не против, если я зайду туда?» – спросил он, так как это мое личное пространство. «Конечно, там, кстати, есть Клементина, можете на ней проводить эксперименты. Я потом проверю ее память. А сейчас», я открыл пространственный карман и достал оттуда свою корону, которую надел на голову, «буду разговаривать с местным бомондом. Надеюсь, там найдутся адекватные люди, а то даже обсуждать дело ни с кем», сказал я и открыл портал в гостиницу, развеивая клона и ведя под локоть Шалтир. «Господин Блэк, я прошу прощения за то, что сломала ваш подарок», извинилась Шалтир, как только портал закрылся, держа в протянутых руках осколки цепочки и камень. «Блин, она чуть ли не плачет. Так не пойдет. Вот так и держи», сказал я и начал осматривать осколки. «Руны повреждены, имеются несколько сколов. Сейчас, погоди», продолжил я, подняв все осколки в воздух перед собой, стал чинить сломанный артефакт, присоединяя обратно куски и восстанавливая конструкцию. «Теперь можешь снова его носить, его функции восстановлены», притянул я ожерелье к ее шее и застегнул его на ней. «Спасибо, господин Блэк», обрадовалась вампирша, поклонившись мне. «Говорил же, не нужно быть такой официальной, когда мы наедине», улыбнулся я и, притянув ее, усадил к себе на колени. «Прости, Блэк, просто мне сложно это делать», погрустнела она. «Ничего, понимаю», погладил я ее по голове, «предлагаю пока пройтись и погулять по городу, а потом можно и поохотиться», оскалился я, на что Шалтир облизнулась. Поскольку уже был вечер, мы вышли на улицу, обманутые иллюзией, и начали бродить по городу. В своих сообщениях я описывал, как изменю этот город в будущем. Для всех вокруг мы были молчаливой парой богачей, которые решили прогуляться по городу. Постепенно улицы начали пустеть, и вместо простых горожан начали появляться всякие неприятные элементы. В какой-то момент мы зашли в район, который был весьма заброшен. Вокруг находились бордели, шлюхи зазывали клиентов, попрошайки и сомнительные личности прятались в переулках. «Ну и помойка», — выразил я свое мнение, поморщившись от увиденного. А от мыслей всех присутствующих хотелось только тяжело вздохнуть. Шлюхи хотели привлечь меня и заработать на мне деньги, а окружающий сброд думал о другом. Кто-то проклинал меня за то, что рядом со мной такая красивая девушка, кто-то в мыслях уже обдумывал, как провести с ней ночь, кто-то вообще строил планы для ограбления, кто-то даже хотел убить меня, а после того, как развлечется с Шалтир, продать ее в бордель восьми пальцев. Последнее меня очень повеселило, ведь Шалтир, скорее всего, придет в бордель ради развлечений, но все посетители окажутся мертвы, в то время как она будет развлекаться с девушками. Короче говоря, планы всех присутствующих были обречены на провал с самого начала. Время уже стало поздним, и мы начали приманивать местный сброд, но в какой-то момент просто устали ждать и свернули в тупиковый переулок. «Вот сейчас можно», — сказал я, и Шалтир сорвалась с места, поняв мой приказ правильно. «Что за?» — хотел сказать кто-то из группы, который думал, что незаметно проследовал за нами, но заклинение безмолвия и несколько завес тишины заставили их замолчать, а все шумы в переулке просто перестали быть слышными. Кричали они недолго. Шалтир просто разорвала их на кусочки, так что теперь весь тротуар был заляпан кровью и разбросанными частями тел. Похоже, мне придется проводить чистки даже в этом городе. Не понимаю я местных бандитов и синдикаты, сказал я, сжигая их в сером пламени. Синдикат находится в этом же городе, и я даже знаю, где он расположен, но вот их привычка гадить там, где живут, привлекая внимание, мне непонятно, покачал я головой. Низшие существа, пожала она плечами и, присев рядом, ухватилась за мой локоть. Поступки людей не так бессмысленны, как может показаться. Ими движут пороки, страхи и желания большего. Я знал много достойных людей, которые стали занимать весьма значимые места в моей с сестрами империи, проговорил я и почувствовал, как Шалтир заинтересовалась. «У вас есть сестры?» – удивленно спросила она, глядя на меня. «Да, и отношения у нас очень странные», – усмехнулся я. «Каждая из них так или иначе уже не раз пыталась намекнуть мне, что любит меня не как брата. К тому же кровного родства у нас нет, так что это проблемой они не считают», – продолжил я и стал наблюдать, как Шалтир забеспокоилась. «Господин Блэк, вы же император, вы когда-нибудь вернетесь обратно?» – задала она вопрос, который я не ожидал. «Ладно, если бы она начала ревновать, но тут был страх того, что я могу уйти, как и остальные члены нашей гильдии, и оставить великий кровницу Назарик. Не бойся, я никогда не уйду. Мы с Айнзом уже давно обсудили этот момент. Эту планету я затяну так же, как и Эквус, в свое личное пространство, и править этим местом будет Айнз. К тому же, разве я могу покинуть своих детей?» Прижал я к себе вампиршу. «Детей?» – удивилась она и прижалась ко мне. «Когда вы показывали всю ничтожность тех букашек, вы говорили о том, что не позволите обижать своих детей. А еще вы сказали, что я ваша», – прошептала она, засмущавшись. «Жена, не вижу в этом проблем, к тому же твои чувства искренние», – поцеловал я ее. «А по поводу детей, я уже говорил тебе, что с созданием стражи и других обитателей Назарика не все так просто. Подожди немного, я хочу рассказать об этом вам всем, вы должны знать. А пока давай погуляем еще и не будем портить такое прекрасное свидание. Мы провели всю ночь, охотясь на всякий сброд и просто разговаривая. В основном говорил я, рассказывая интересные и смешные случаи среди высших существ. Сколько споров у нас иногда возникало только по поводу того, какого босса мы пойдем дубасить, и не сосчитать. Так и прошел вечер, а под утро мы вернулись в гостиницу, где и улеглись. Точнее, я улегся на кровать, а Шалтир уже лежала на мне. Я не был против, так что так мы и оставались, пока к нам не постучались. «Да», — сказал я, открывая дверь, за которой стоял разодетый, похожий на дворецкого старик. «Мистер Блэк, король и уважаемые господа хотели бы поговорить с вами», — произнес старик, глядя мне через плечо. «Ваша спутница?» — поинтересовался он. «Именно. Ну что ж, пойдемте, не стоит заставлять короля и уважаемых господ ждать», — сказал я, не удержавшись от иронии, подчеркнув, насколько я считаю господ уважаемыми. «Стоило нам только выйти, как я увидел стражу, состоящую из 10 человек. Почему они так меня боятся? Или просто хотели показать, насколько подозрительным считают меня, паранойки? К сожалению, никакой кареты нам не подали, даже повозки не дали, но я не опечалился, так как, в отличие от стражников, я ехал с Шалтир на Селестии. Мы ехали мимо всех присутствующих стражников, которые, вроде как, должны были меня проводить, и это грело мою душу. Проехав полгорода, мы проехали сквозь арку ворот и подъехали прямо ко входу в замок. Весьма неплохо, хотя с замком двух сестер не сравнится, оглядел я замок. «Простите», — не понял дворецкий. «Не обращайте внимания», — стукнул я тростью, и моя одежда изменилась. Теперь я был одет в черные туфли, темно-синие штаны, рубашку серебристого цвета и синий жилет с золотыми пуговицами. На плечах был черный изящный плащ, который закрывал руки спереди и крепился на шее с помощью небольшой золотой цепочки, а посередине находилась золотая эмблема моего герба, как в гильдии. Лицо оставалось тем же, разделенным на две части, и неизменный шутовской колпак. Повязка, закрывающая мой глаз, исчезла, обнажая большой сапфир, исписанный рунами. На моей голове покоилась корона, украшенная сапфирами, а концы верхушки напоминали наконечники копий. Вот, теперь и перед королем можно предстать, улыбнулся я, обнажая свои зубы, одна часть из которых была теперь из зачарованного золота, а другая, отлита из зачарованного серебра. Должен сказать, впечатление я произвел нужное, так что, идя по коридорам замка, я натыкался на слуг короля, которые замирали, увидев меня. Шалтир всегда выглядела безупречно, так что я ничего менять не стал, лишь попросил наложить иллюзию на ее глаза и клыки, а то они слишком сильно выдавали ее. Кроме того, ее кожа перестала быть бледной и приобрела обычный человеческий цвет. Стуча своей тростью по полу, я незаметно осматривал замок и рисовал карту внутренних помещений. Может, это пригодится когда-нибудь. У меня уже есть незаконченная карта Эрантеля и Реэстиза, так что, если эта страна станет нашей, я знаю, что нужно перестроить и улучшить. Шалтир, помни, что никого нельзя убивать или калечить. Раскрывать себя нельзя ни в коем случае, даже при враждебности и нападении. Я сам со всем разберусь. Здесь будет происходить политика, а я в ней кручусь, как рыба в воде, не задумываясь о вмешательстве. Иначе нам придется воевать с целым королевством, а мы еще не готовы, почва не подготовлена. Я отправил сообщение Шалтир, иначе она может взбеситься, если на меня начнут наезжать, а мне этого не нужно, проблем и так хватает, а тут еще и моя вампирша, которая может перебить всех находящихся здесь. Поняла, господин Блэк, я не буду вмешиваться в ваши переговоры с низшими существами, приняла она доводы, хотя я уверен, что ей сейчас хочется устроить кровавую баню. Дойдя до больших деревянных дверей, стражники встали по бокам. «Прошу подождать», — сказал дворецкий и первым вошел внутрь, чтобы, судя по всему, предупредить собравшихся о моем прибытии. «Прошу проходить, ваша спутница также может войти», — добавил он так, словно вход в помещение был огромной честью. Когда двери полностью распахнулись, мы вошли. Рожи у всех были каменными, а в мыслях царил полный беспорядок. Да, их предупреждали о торговце, который на самом деле является весьма могущественным магом, но даже тогда они относились к этому несерьезно. А теперь к ним заходит человек, разодетый как бог, выглядящий величественнее короля, которому они служат. Остановившись посередине комнаты, я крутанул трость в руке, спрятав руку с ней за спину, и приложил левую руку к сердцу, немного поклонившись. Шалтир же присела в книгсоне. Этикет – очень важная вещь в таких делах, как переговоры, поэтому лучше проявить уважение. К тому же он смог сохранить страну, пусть и в плачевном, но едином состоянии. Это весьма значимое достижение, которое достойно моего уважения. В помещении находились все интересующие меня личности. Первый и второй принцы смотрели на меня спокойно, но с явной оценкой, а также принцесса, которая анализировала меня с невероятной для человека скоростью. Умная девочка, похоже, заинтересовалась, кого же встретил Газев Стронов. Судя по всему, он рассказал обо мне. Сам Газев стоял рядом с троном короля, а король сидел и смотрел на меня с легким интересом. «Приветствую короля Реэстиза, Ланпаса III. Благодарю за приглашение в ваш замок», — склонился я по этикету. «Капитан», — кивнул я Газефу, отчего у знатных господ лица сразу стали кислыми. «Но позвольте поинтересоваться, зачем меня позвали?» — спросил я, вставая и опираясь рукой на трость. «Приветствую, спасибо, что пришли сегодня. Прошу прощения за столь резкое приглашение, но я просто не мог проигнорировать человека, который спас жизнь капитану. Позвольте мне выразить вам свою благодарность», — сказал король и немного поклонился, не вставая с трона. Видимо, знать была слишком против награды, но король проявил ее по-другому. «Прошу прощения, конечно, хорошо, что воин-капитан смог вернуться обратно живым и здоровым», — вмешался какой-то мужчина в богато выглядящей одежде. Судя по всему, он был кто-то значимый, раз решил влезть в разговор между королем и тем, кому король выражает благодарность. «Но позвольте спросить, кто вы?» — спросил он, и я ощутил, что сейчас начнется. «Блэк Рейвал, император Эквестрийской империи, но вам это название ничего не скажет, и нет, не прощаю, ответил я и посмотрел на него с презрением, дворянин, а этикет не соблюдает. Вы правы, мне это название ничего не говорит, усмехнулся он едва слышно, так что это было слышно только стоящим рядом дворянам, да и мне, но его ироничная улыбка говорила за него. Однако я хотел бы поинтересоваться, где она находится и почему вы путешествовали под видом торговцев. Начал он, а в воздухе застыло слово «шпион». Она находится очень далеко, но ваш вопрос довольно странный. Разве император не может путешествовать в составе группы торговцев? Я могу и делаю это, не спрашивая разрешения ни у кого, спокойно ответил я, показывая, что мнение этого человека меня вовсе не волнует. Что ж, у меня тоже есть вопросы к присутствующим. Почему вы сейчас здесь? Заинтересовался я, обводя взглядом аристократов из дворянской фракции. Потому что король решил позвать торговца, который спас жизнь воину-капитану. Разумеется, мы не могли ослушаться приказа, это должно быть очевидно, пояснил мужчина. Этикет, я так понимаю, теперь уже не в чести у дворян, хотя я и так знаю, кто вы, граф Риптон. Можете не утруждаться, приподнял я ладонь, не убирая руку с трости. Вопрос был немного о другом. Почему вы занимаете свой пост как аристократ? Решил я уже идти на конфликт. Он мне не нравится, раздражает и настроен враждебно. Смысла опускать его до звания навозного жука я не видел. Потому что король, начал он, но я перебил его. Король следит за вашими землями, посмотрел я на него как на дурца. Король занимается дорогами на вашей земле, я говорю о вас, а не о короле, настоял я на своем вопросе. Я являюсь аристократом, потому что занимаюсь своей землей и управляю крестьянами, которые вспахивают землю и переправляют часть урожая зерновых в столицу, начал он меня просвещать о том, как он важен. И не занимаетесь дорогами, улучшением торговли, расширением производства, мануфактурой мастерских. Другими словами, вам будет все равно, если кто-то умрет перед вами. Вас заботит только собственное благополучие. Может, приведете пример того, как ваша страна или люди в вашей стране ведут дела. Можете назвать хоть одного человека, которого знало бы хотя бы несколько человек. Он перестал злиться и посмотрел на меня с превосходством. Я хотел уже что-то ответить, но король решил, что хватит споров. Прекратите, мы собрались здесь не ради споров, стукнул он по подлокотнику своего трона. Граф Риптон, Блэк Рейвел, хватит, этот спор ни к чему не приведет, продолжил он. Прошу меня простить, настроение и манера общения у меня сразу сменились, так как это было недостойно императора, просто не люблю, когда меня пытаются вывести на конфликт, спокойно пояснил я. Вы прощены, но давайте вернемся к тому, с чего начали. Капитан Газев Стронов рассказал, что вы очень сильный маг и воин, а также о том, что с вами был ваш друг, тоже заклинатель, Аинса Элгаун. Это так? Спросил он, видимо, желая склонить меня на свою сторону. Да, я маг и воин, а также алхимик, мастер рун, призыватель, зачарователь, мастер иллюзий, маг времени, шаман, мастер проклятий, целитель и маг разрушения, перечислил я некоторые из своих умений, и да, мой товарищ тоже заклинатель, закончил я. Скажите, можем ли мы вас нанять в качестве торговца? Поинтересовался какой-то дворянин. А что вы можете мне предложить? Задал я встречный вопрос. Денег у меня столько, что могу купить хоть все королевство и не потратить даже 1% из своих запасов. Титул у меня уже есть, и выше стать просто невозможно, а земель у меня в избытке, да и сила имеется. Вам просто нечего мне предложить, пояснил я. Меня удивляет, что принцесса молчит, так же как и два принца. Газев смотрит, как я отпускаю дворян, и я чувствую, что он пришел бы ко мне на помощь, начав меня оправдывать, но это сейчас не требовалось. А принцесса со своими братьями, похоже, изучали меня очень умно. «Скажите, не против ли вы быть гостем во дворце?» – спросил, к моему удивлению, король. «Ну да, помощь ему моя нужна, но предложить нечего и отпускать не хочется. Ему этот жест ничего не стоит, зато появится возможность нормально обдумать свой следующий ход. Я не вижу в этом проблемы, все равно я пока осматриваю город», – согласился я. «Тогда вас проводит этот солдат», – указал он рукой на стражника, который вышел и поклонился. «Почту за честь. До скорой встречи, Ваше Величество, Газев, дворяне», поклонился я и, взяв под руку шалтир, отправился вслед за стражником. Нас отвели в довольно неплохую комнату. Одна большая кровать, длинный диван, журнальный столик, большой стол с четырьмя стульями, книжные шкафы, а также много другой мебели. Все это говорило о том, что здесь обычно селят послов или важных гостей, что было хорошим знаком. Эти тараканы, да как они посмели так разговаривать с госпо? Начало закипать Шалтир, но я просто сел на стул и усадил ее к себе на колени, после чего вампирша сразу перестала возмущаться и спокойно сидела, пока я гладил ее по голове. Ну, то, что произошло на встрече, для меня крайне странно, но все прошло лучше, чем я думал. Дворяне даже не сильно пытались высказываться, хотя я бы убил большую их часть, столько грязи в их мыслях я давно не видел. К тому же я постоянно вмешивался в их мысли, чтобы можно было спокойно поговорить, а то там мог бы начаться настоящий балаган с взаимными обвинениями, прояснил я ей ситуацию. К тому же, план начал работать даже лучше, чем по первому сценарию. Скоро нас позовут на личный разговор. Вы все это спланировали? Удивилась вампирша, смотря на меня пораженным взглядом. Конечно, я заинтересовал как королевскую, так и дворянскую фракции. Теперь каждая из них будет пытаться переманить меня на свою сторону. Однако выбор уже сделан в пользу королевской, и теперь можно будет манипулировать дворянами как угодно, давая им ложную надежду. Скоро начнутся неофициальные и случайные встречи, на которых каждая сторона будет предлагать привилегии, земли и прочую ерунду. Сейчас главное договориться с королевской фракцией и выбить себе побольше привилегий. Как только мы придем к соглашению, дворяне нам больше не понадобятся, ни нам, ни королю, начал я более детально разъяснять свой план. Господин Блэк, это гениально. Восхитились мной мои помощники по производству трупов. Все было предрешено еще тогда, когда я и Айнс спасли Газефа. Мы получили необходимое доверие и влияние, и с того момента судьба дворян была решена. Но единственное, что мне не нравится в королевской фракции, это два принца. Один думает, что он гениален, но на самом деле очень самоуверенный и глуп. Второй же умен, но не понимает, в какую игру он влезает. Когда его гордыня и спесь толкнут его к решению углубиться в интригу, он просто сломается от осознания, куда именно он влез, и что пути назад нет, пояснил я более подробно, что проблемы есть и в королевской фракции. Но разве не было бы лучше избавиться от обоих и затем захватить власть? Не поняла она. Нет, тогда бы начался полный хаос. Синдикат попытался бы захватить власть, а в случае неудачи все королевство заполыхало бы. Уж лучше исправить текущее, чем потом восстанавливать все разрушенное и разбираться, как все работало. Но пока это дела будущего, сначала нужно договориться с королем, а он будет первым, с кем мы встретимся. Ему больше всего нужна моя помощь, и он отправит посыльного, как только освободится. В этом я уверен. Положение у него очень шаткое. С одной стороны, дворянская фракция, а с другой, ненадежные сыновья, которые грызутся из-за трона. Я ему просто необходим. А после демонстрации силы он захочет меня заполучить во что бы то ни стало. Я оскалился, приподняв в объятиях вампиршу, поцеловал ее и спросил, зная заранее ответ, «Кстати, Шалтир, ты умеешь играть в шахматы?» Сыграв несколько партий, я начал убеждаться в своей теории о том, что она никак не развивает стратегическое мышление. Правила одни и те же, как и количество фигур на доске. Сама доска ограничивает возможности, а о том, что король – никчемная фигура, я вообще молчу. Стратегия – это когда нужно малыми силами побеждать более сильного противника, используя уловки, рельеф местности и нечистые приемы. Тот простой факт, что в этой игре нельзя подослать убийц к королю, меня просто бесит. Эта игра никак не развивает стратегическое мышление, а заставляет думать, что два игрока находятся в равных условиях и следуют одним и тем же правилам. В реальности ты либо изначально сильнее, либо слабее, что и придает смысл использованию стратегий. А здесь все сводится к простой игре в поддавки. Но всему приходит конец, и нас наконец прервал стук в дверь. Тихо ругаясь, я поднялся с кресла прямо перед тем, как поставить мат. Я успокоился и отправился к двери. Я был очень доволен и расслаблен. В последнее время у меня практически не было свободного времени, и, кроме как проводить время в борделях, я не имел особо других способов для отдыха. Я чувствую алкоголь, но не могу сильно напиться, могу курить, но обкуриться мне сложно. Наркотики на меня не действуют, так что я не могу обдолбаться. Теперь я понимаю, почему большинство духов, которых я встречал, такие злые. Это просто нечестно, что какому-то смертному дано ощущать то, что невозможно постичь бессмертной, неограниченной сущности. Но то, что я могу ощущать хоть что-то, это блаженство. Да, открыл я дверь и увидел, что за ней стоит телохранитель принцессы. Хаэм, заинтересованно оглядел я его. Если я не ошибаюсь, что крайне маловероятно, ты личный телохранитель принцессы Риннертиер Шарделан Райл Вайсельф, Клейм. Протянул я ему руку. Рад знакомству. Видимо, я сильно удивил паренька тем, что не относился к нему как все остальные. Насколько я знаю и помню, знать его ох как недолюбливало. Да что там, о нем могли говорить какие-то гадости даже в его присутствии. Практически все во дворце были так или иначе из знати. Служанки, дочери дворян, которые были третьими или четвертыми дочерьми лордов, а стража, сыновья дворян, не имеющие возможности занять место отца, поскольку у них были дети, куда старше. Даже то, что они все по сути были обслугой, не мешало им вести себя как полные мрази по отношению к мальчику с улицы. Сильно ударила его жизнь, но ничего, вскоре это все изменится. Клейм же стоял несколько секунд в ступоре, а потом протянул мне руку, пожав мою. Так и есть, император Блэк, меня послали к вам. Принцесса Риннер и король хотят встретиться с вами. Мне велено провести вас с вашей спутницей. Убрал он руку и поклонился. «Ну что же, не стоит заставлять их ждать», — сказал я, поворачивая голову внутрь комнаты, где на стуле сидела Шалтир. «Шалтир, хочешь пойти?» — поинтересовался я, зная ее ответ, ведь она хочет увидеть триумф одного из высших существ. «Разумеется, господин Блэк», — сразу же ответила она, схватив меня за локоть. «Прошу за мной», — сказал Клейм, отойдя от двери и зашагав по коридору, стараясь держаться рядом с нами, но я чувствовал, как его разрывает от вопросов. «Ну давай уже, а то я чувствую, что ты сейчас лопнешь от нетерпения и количества вопросов», смеюсь я, и паренек немного замедлил шаг, как и мы, почти поравнявшись с нами, по-прежнему ведя к королю и принцессе. «Прошу прощения, но я хотел бы спросить о вас. Газев Стронов отзывался о вас и господине Айнзи как о достойных людях и сильных магах». Решил он воспользоваться моментом и спросить меня напрямую, умный парнишка. Да, мы познакомились с Газефом, когда я торговал с деревней Корни. В тот момент на нее напали какие-то рыцари, одетые как рыцари империи Бохарут. Я отбил нападение, убив одну половину нападающих, а вторую захватив, чтобы выведать информацию о них. Тогда мне на помощь пришел Айнс, который уничтожил оставшихся нападающих в лесу. Задав несколько вопросов, мы выяснили, что это была ловушка, чтобы выманить сильнейшего мечника королевства Рейстис. Я и Айнс решили дождаться капитана и передать ему пленных. Вскоре подъехал сам капитан, который выразил нам благодарность за спасение жителей деревни. Однако, как оказалось, вторая группа состояла из магов теократии Слейн, так что тот, кто все это затеял, был определен. Потом, укрывшись в сарае, мы долго обсуждали ситуацию, и в какой-то момент Газев поинтересовался, не может ли он нас нанять. Айнс отказался, сказав, что это была не наша драка. Я же просто вышел и, уничтожив ангелов, которых прозвали маги, захватил все. В награду я попросил себе капитана отряда и некоторых магов. После того, как Айнс отправился по своим делам, мы с Газефом направились в столицу, где я провел время со своей дорогой женой, пока к нам не пришли посланники короля. Я рассказал ему краткую историю знакомства с воином-капитаном, и у парня загорелись глаза. Капитан Газев говорил, что вы весьма достойный человек, и ваши слова это подтверждают, сказал он и резко остановился. Император Блэк, Газев Стронов сказал, что вы потрясающе владеете мечом. У меня есть очень эгоистичная просьба, поклонился он, а Шалтир даже заинтересованно взглянула на него. Что ж, говори, какая у тебя просьба, а я уже решу, эгоистичная она или нет. Не могли бы вы научить меня бою на мечах? Склонился он еще ниже. Зачем тебе эта сила? Спросил я его, ожидая, что это не ради того, чтобы просто стать сильнее и гоняться за силой. Разве ты так плохо владеешь мечом? Ты же телохранитель принцессы. Я неплохо владею мечом, но этого недостаточно. Все, что я имею, я получил от принцессы. Я хочу защитить ее и отплатить за все, сказал он, и мне понравился его ответ. Люблю, когда кто-то помнит о своих долгах. Жди сегодня вечером перед входом в замок, посмотрим, как хорошо ты владеешь мечом. Я пока питаю большие надежды на этот счет. Решил я оценить его владение холодным оружием. «Благодарю», — выпрямился он и посмотрел на меня с благодарностью. «Я еще не дал своего согласия, нужно оценить фронт работ, но предупреждаю сразу, ты взвоишь от тренировок так же, как и мои ученики», — сказал я ему. «Обычно я беру высокую цену за свои услуги, но для тебя сделаю исключение, твоя цель благородна. Защита любви — это достойная цель», — кивнул я. «Вы все не так поняли, я просто хочу отдать долг принцессе», — начал он оправдываться. «В чем разница между телохранителем и привязанностью, переходящей в любовь? Подумай над этим и дай ответ на этот вопрос самому себе. Путь к силе идет через принятие самого себя, своих чувств и желаний, стремления и пороков. Вот тебе мой совет. Я решил дать тебе напутствие, оно когда-нибудь пригодится. Спасибо, я запомню это», — поклонился он, и мы продолжили свой путь. Мы остановились около непримечательной двери, такой же, как и остальные, мимо которых проходили. «Прошу», — сказал он, открывая дверь и пропуская нас внутрь. Как только мы прошли, он зашел сам. В комнате было два больших дивана. С одной стороны сидела принцесса Ринир, а Лампаса III находился рядом. Ближе к двери стоял Газев. «Приветствую вас, ваше величество, принцесса», — поклонился я, а Шалтир уже привычно присела в книксоне. «Газев», — перекинул я трость в левую руку и, подойдя, протянул правую для рукопожатия. «Импер», — начал он, но я его перебил. «Просто Блэк», — спокойно сказал я и заметил, как капитан расслабился, улыбнувшись мне в ответ. «Я рад, что вы смогли прийти», — послышался хрипловатый голос короля. «Присаживайтесь, император Блэк, разговор крайне важен», — он посмотрел на меня странным взглядом. «Я не люблю, когда меня оценивают, ощущаю себя товаром на рынке. С удовольствием, только сначала кое-что сделаю», — закрыл я глаза и начал колдовать. Тут же по периметру комнаты появился серый щит. «Что это?» — заинтересованно спросил Газев, не ощущая опасности. «Это щит от подслушивания. Не люблю, когда потом приходится искать утечки информации. А по своему опыту знаю, что это лучший способ избежать прослушивания», — сказал я, присев на диван и усадив рядом Шалтир. «Не думал, что за меня начнут бороться так рьяно», — добавил я, намекая на то, что знаю о начавшейся гонке за мое расположение среди фракций. «Хоть я нужен королю, но дворяне попытаются настроить меня против королевской фракции, или придумают что-то еще. Я им не особо нужен, но они не захотят, чтобы королевская фракция заполучила мага, и тут уже речь идет не о моей возможной силе. Хоть это и может прозвучать грубо, но каковы ваши цели? Вы говорили, что просто путешествовали, но о вашей империи должны были остаться хоть какие-то упоминания. А я очень хорошо знаю историю, и никакой Эквестрии там никогда не упоминалось. Похоже, решили меня вывести на чистую воду. Пожалуй, оставлю информацию о своей империи при себе, а что касается целей, то они банальны и амбициозны. Я просто хочу сделать мир лучше», — ответил я, хотя эта мечта и детская, но вполне достижима, хоть счастье и не для всех. «Но вы же не для этого решили позвать меня», — намекнул я, что эти хождения вокруг да около утомляют меня. «Скажите, можем ли мы заключить с вами союз?» — спросил он, и это меня позабавило. «Ваше Величество, позвольте мне сказать вам сейчас кое-что честно и без лжи или утаивания», — откинулся я на спинку дивана. «У вас есть королевство, где тайно продают людей в рабство, производят наркотики, преступная организация делает, что хочет, а многие дворяне сотрудничают с ней. Каждый год вы воюете со своим соседом. Это я молчу про дела во фракциях и ваших сыновей, которые просто выводят меня из себя, борясь за трон умирающего отца. Позор и низость». Посмотрел я на него серьезно. «Эта страна медленно, но верно умирает, и нет никого, кто хотел бы что-то сделать, кроме вас, принцессы и Газефа. И что же вы предлагаете? Разогнать знать и провести масштабные реформы? Страна не выдержит подобных потрясений, а соседи воспользуются нашей слабостью и захватят королевство», — решил король прояснить мне всю ситуацию и без того шаткого положения. «Я могу решить все ваши проблемы», — спокойно начал я, «но цена для вас окажется слишком высокой», — пояснил я, доставая из пространственного кармана виски и наливая его в граненый стакан. «Газев, ты знаешь, что я сделал, когда мы были в Эрантиле?» — спросил я. «Мы остановились в городе на одну ночь и сняли гостиницу, после чего отправились сюда, в столицу», — припомнил он, внимательно посмотрев на меня. «Именно, и за эту ночь я сделал то, что дворяне даже и не подумали бы сделать», — спокойно произнес я, отпивая из стакана. «Что вы сделали?» – спросила принцесса, впервые решившись заговорить. «Избавился от насильников, педофилов, наркоторговцев, работорговцев, бандитов и маньяков, которые упивались убийствами пойманных на улицах города жертв, от всего сброда, что служил восьми пальцем», – спокойно сказал я, отсалютовав стаканом. «И что с ними стало?» – спросил король, вскоре пожалевший о своем вопросе. «Есть люди, а есть животные. Как думаете, что делают с бешеным зверем? Его убивают, как дикое животное», – сказал я, посмотрев на Газефа. «Я понимаю, что ты, возможно, не одобришь самосуд, но скажи мне, отец, который изнасиловал собственную дочь, а потом убил ее, достоин ли того, чтобы жить?» Задал я вопрос Газефу. «Я не одобряю такие методы, но осуждать не могу», — сменил Газеф негодование на понимание. «Это ужасно, вы могли просто передать их страже», — нахмурился король. «И сколько из них вскоре оказались бы на свободе благодаря восьми пальцу и дворянам? Кстати, вот взгляните», — создал я линзу размером 2 метра и показал им город. «Это бедняки, калеки, инвалиды и бывшие солдаты, которые пропали в трущобах», — показывал я людей, которые стояли на рынках и улыбались. Торговцы зазывали клиентов, а в домах были счастливые люди, дети улыбались и играли в какие-то игры. «Они полностью здоровы», — удивленно посмотрела на меня принцесса. «Хорошо играет. Я собрал их за городом, после чего омолодил и излечил, а затем предложил выбор: уйти обратно в город с мешком монет и попытаться жить как раньше, или же присягнуть мне на верность и познать счастье, где им не нужно будет бояться за свою жизнь». Большинство выбрало второе, около 20 решили вернуться. И это было сделано за одну ночь, поэтому меня так и раздражают дворяне. Они не смогли это сделать за столько лет, а какой-то император в моем лице самолично пришел в трущобы и сделал их работу, ничего не требуя взамен. Я даже построил за эту ночь целый город, а теперь хочу задать только один вопрос. Почему я занимаюсь этим вместо них? Скрестил я руки на груди. «Знаете что, я предлагаю сделку. Я избавлю это королевство от всей грязи, уничтожу восемь пальцев, построю дороги и вытяну это королевство из упадка. Черт возьми, я даже готов дать вам деньги и своих воинов, и сделаю так, чтобы дворяне стали ненужными. На это уйдет максимум 10 лет», — отметил я, что могу сделать и предложить, но я запрошу свою цену, и поверьте, она будет велика. Я решил попробовать говорить прямо, мне уже надоело их склонять к тому, что я буквально джинн из лампы и могу исполнить любое их желание, но прошу за это плату. «Император Блэк, вы демон», — насторожился король, как и все присутствующие. Газев же оставался спокоен, просто наблюдая и анализируя ситуацию, но в любой момент был готов защитить короля, принцессу и Клейма, если я вдруг проявлю враждебность. «Я его не виню, это его долг как капитана и телохранителя короля. Демоны просят души за исполнение человеческих пороков, а я хочу плату, соразмерную желанием, а также гарантии, что мне не воткнут нож в спину. У меня был очень неприятный момент в жизни, который чуть не стоил мне жизни», — пояснил я свою позицию. «Каждый должен получать что-то, соразмерное своим усилиям. Фермер имеет право на урожай, который он выращивает, ученый должен владеть своими открытиями, а не кто-то другой, алхимик должен получать деньги за зелья, которые сам же и приготовил. Так почему мне нельзя получить плату за свою работу?» — задал я простой вопрос. «И что вы хотите за свои услуги?» — спросил Лампаса III. «Все очень просто, я хочу это королевство», — сказал я и поставил стакан на маленький стол. У всех, кто это услышал, были очень удивленные лица, прямо офигевшие. Часть 9. Работа за демонов. Примечание к части. Огромная благодарность Евил Супрессор, Контектут, Антон Николенко, Самради 1964 СЦОМ за нахождение ошибок, корректировки текста и диалогов. Как же я устал. После того, как я высказал, что хочу за свои услуги, сначала повисла тишина, а затем король подумал, будто я хочу захватить его королевство. Как же долго пришлось объяснять, что именно я хочу от него. Просто кошмар. Я вам предлагаю не рабство или какую-то ерунду, а банальные гарантии того, что это королевство не ударит меня в спину, когда я сделаю все вышеперечисленное. Устало откинулся я на спинку дивана. Я буквально предлагаю решение всех ваших проблем. Оглянитесь вокруг. Вы застряли в болоте, и нет никого, кто был бы готов протянуть вам руку помощи, чтобы вытащить из трясины, в в которую вас загнали», — пояснил я. «Хоть король и упирался, ему нужна была помощь, он это понимал, но фактически отдавать все королевство тому, о ком он ничего не знает, и предлагать взамен свою душу, у меня бы тоже не было желания. И все же, вы слишком хорошо говорите», — возразил он. «Согласиться на такое значит предать прошлых правителей королевства Рээстис, что правили этой землей до меня, идти по неизвестному пути, предложенному кем-то, кто предлагает помощь, но в обмен требует отдать душу, это шаг в неизвестность», — покачал головой король. «Вы предпочитаете развалить это королевство, вы сами должны понимать, что у вас нет достойных наследников, кроме принцессы Риннер», — посмотрел я на гетероморфа в облике человека. «После того, как с вами что-то случится, все рухнет, начнется грызня за трон, прольется много крови, а преступный синдикат просто выйдет на новый уровень и больше не будет скрываться. Разве не это долг любого правителя, обеспечить светлое будущее подданным? Я же предлагаю обойтись малой кровью. Вы уже один раз подвели своих подданных, и те бедняки, это отличное доказательство. Они верили, что король защитит их, как и обещал, но в итоге, когда им нужна была помощь и защита, их бросили. Не повторяйте своих ошибок», не выдержал я и серьезно посмотрел на короля. «Мы почти 5 часов спорим об одном и том же. Я не совсем понимаю, зачем вам это?» — решила спросить меня принцесса. «Потому что у меня есть возможность, а также неугасимое желание присоединить кусок земли к своей империи. В нее войдет также и империя Бахарут, теократия Слейн, драконье королевство и все-все-все», — просто ответил я. «Я мог бы склонить все страны к миру силой, но это тирания. Власть, построенная на страхе, не стоит ничего. Нет доверия подданных, нет верности, а вместо уважения будет лишь страх. Мне такое претит», — спокойно пояснил я. «Знаете что, выбор за вами. Я устал предлагать всем манну небесную и просить взглянуть правде в глаза, принять наконец помощь, хоть и не бесплатную». Я поднялся с дивана и поклонился. «До свидания, король Ланпаса III, принцесса Риннер», — сказал я, выходя из-за стола. «До свидания, Газев», — протянул я руку воину-капитану, который крепко ее пожал. «Пока, Клейм, я буду завтра в назначенном месте», — сказал я и протянул ему руку, которую он также пожал. «Я сегодня ухожу из дворца, спасибо за гостеприимство», — развернулся я и направился к двери. «Постойте, император Блэк», — сказал король, даже поднявшись с места. «Где мы сможем вас найти?» — задал он странный вопрос. Я же поднял ладонь вверх, и в ней начал формироваться стеклянный шар размером с ладонь, который стал покрываться рунами. «Просто назовите мое имя рядом с этим шаром, и я с вами свяжусь. Здесь руны для связи, так что вы сможете обратиться ко мне, даже находясь в другом королевстве или империи», — сказал я, поставив его на сделанную из золота подставку на стол. «А теперь прощайте», — все же решил я откланяться. «Мы вскоре примем свое решение и обязательно позовем вас», — проговорила принцесса. Я же, остановившись, повернулся к собравшимся. «Обычно, когда один правитель приходит к другому, он предлагает дары как знак добрых намерений и желания на дальнейшее сотрудничество. Я уже пополнил вашу казну и заполнил ее доверху, но я сделаю еще кое-что», — сказал я и стукнул тростью. Король схватился за ногу, которая у него болела, из-за чего он опирался на свой скипетр. «Ваша нога вылечена, а также я устранил возможность того, что вы можете умереть от сердечного приступа или инсульта. Теперь вместо отпущенных вам 86 лет вы проживете ровно 120. Кстати, нужно сделать кое-что», — протянул я руку к окну, и уже склоняющееся к закату солнце зашло за горизонт, и завместо нее появилась луна. «А теперь, до свидания», — решил я наконец уйти под ручку с Шалтир, оставив позади себя наполненную тишиной комнату. «Клейм не пошел нас проводить, но мы и так смогли найти выход, так что вскоре, выйдя из дворца, мы уселись на Селестию и просто телепортировались. Все равно в гостинице сегодня заканчивался срок съема, так что я решил не терять времени и переместить нас сразу в Назарик». «Господин Блэк, вы были бесподобны», — обрадованно сказала Шалтир. «Вы были так величественны», — продолжила она, а я просто сел в свое кресло, усадив ее на колени и начал поглаживать ее по голове. «Шалтир, ты бы знала, как я не люблю такие собрания», — сказал я, прижимая ее очаровательную головку к груди. «Раньше это не доставляло тебе проблем», — заметила белая Аликарна, усаживаясь в кресло и начав читать какую-то книгу. «Потому что раньше все, с кем я говорил, были прямые, как лом. Несложно их интриговать. У моего собеседника все написано на лице, с людьми все куда сложнее. Ты и сама знаешь это, вспомни хотя бы Говарда, не согласился я с ней. Ну ладно, отдохнули и хватит, Шалтир. Мне нужно заняться многочисленными делами, я надеюсь, ты поймешь, любовь моя. Поцеловал я ее в макушку и обнял покрепче. Разумеется, господин Блэк, ваша цель велика, и путь к ней долог. Если я вам понадоблюсь, просто скажите, и я сразу же приду. Только сначала мне нужно будет привести себя в порядок, накраситься, принять ванную и одеться. Какой образ вам больше понравится? Вам нравится более открытая одежда или закрытая? Или мне прийти голой? Засыпала она меня вопросами. Блэку больше нравятся открытые наряды, ему нравятся простые вещи, больше кружев, сказала Селестия, весело смеясь. Ага, и захвати, пожалуйста, в следующий раз плеть. Буду наказывать одну аликарну с длинным языком. А знаешь что, можешь использовать Селестию как захочешь. Решил я отыграться за такую подставу, как хочу. Мечтательно закатила глаза вампирша. Никакого интима, только с согласия Селестии, решил я предупредить. Ведь зная Шалтир, она могла бы заняться какими-то непотребствами. Блэк, я тебя за это отомщу, пообещала белая аликарна. Да на здоровье, усмехнулся я. Ладно, у меня много дел накопилось, нужно к некромантам сходить и город проверить, а то они начнут творить что-то странное, а мне потом разгребать. Я поцеловал Шалтир и снял ее со своих колен. Хорошо, моя любовь, а я пока найду применение, улыбнулась Шалтир и пошла к выходу, а Селестия, не отрываясь от книги, последовала за ней. Я открыл дверь, которая вела к Каджиту и его сборищу некромантов, и начал искать самого главного из их шайки. Открыв первую дверь, я застал за столом какого-то человека, который сидел с книгой и что-то изучал. Увидев меня, он так подорвался, что чуть не перевернул стол, а затем быстро поклонился. «Господин, у вас есть какое-то распоряжение?» – спросил он, по-прежнему смотря в пол. «Найди Каджита и скажи, что время воскрешения пришло. Также пусть соберет всех присутствующих в моем кабинете. Я буду объяснять вам основы магии, а не ту ересь, которую вы изучили сами». Закончив, я отправился в кабинет и стал ожидать всю ораву некромантов. Через минуту зашел сам Каджит, а следом за ним его ученики, которые волокли связанную Клементину. Она увидела меня и начала брыкаться. Ну хоть рот ей завязали, не хочу слушать эту сумасшедшую. «Повелитель Блэк, я благодарен вам за то, что вы почтили нас своим присутствием», — сказал он, и один из некромантов преподнес мне мешок, в котором стучали кости. «Отлично, положите ее на стол, я быстро воскрешу ее, а потом оставим ее отдыхать. Проснется она где-то через день, организму нужно отдохнуть и начать нормально функционировать», — сказал я. Некроманты разложили скелет на столике между двумя диванами. «Ну что же, приступаем», — добавил я и приподнял немного скелет в воздух. «Сначала я стал наращивать плоть на костях, процесс очень кропотливый и небыстрый, нужно убедиться, что все сделано правильно. Опыта в таких воскрешениях у меня не так уж и много. Зарастить кожу, а потом вернуть душу и запустить сердце, для этого много ума не нужно. А вот начинать все с нуля, на это требуется много времени и терпения. Начав наращивать плоть, я стал закачивать туда кровь и удерживать ее в оболочке. Туловище я пока не трогал, так что были видны ребра и живот, в котором ничего не было. Затем я стал создавать органы и правильно присоединять их к телу. Селезенка, печень, сердце, легкие, почки, кишечник. Все наращивалось и соединялось в единую систему. Долбанный конструктор для взрослых, который нужно собрать правильно. Когда все было готово, я полностью завершил тело, нарастив плоть и кожу, пока не тронул голову. Но мозг я уже создал, так что оставалась проблема с лицом. Каждит, представь лицо своей матери, я возьму образ из твоей головы и сделаю точную копию, посоветовал я Каджиту и стал рыться у него в сознании. Он довольно четко представил образ, так что исправлять мне ничего не пришлось. Теперь перед нами парило голое женское тело, которое имело очень красивое лицо и загорелую кожу. Весьма неплохо, ведь, насколько я помню, Каджит родом из теократии Слейн. Ну а дальше началась моя любимая часть. Протянув руку, я вытянул из тела душу. Ее нужно было пробудить, ведь она находилась в своего рода трансе. Воззвав к душе, я почувствовал отклик и прижал руку к сердцу женщины, отчего тело на мгновение содрогнулось. После этого я отступил и наколдовал на ней простое платье синего цвета, а затем опустил ее на стол. «Теперь осталось только ждать», — сказал я, наблюдая, как грудь женщины вздымается и опускается, наконец дыша после стольких лет. Каджит, упав на колени, стал обнимать тело и плакать. «Да уж, как мало нужно человеку, или, вернее, не совсем человеку, для счастья. Спасибо, спасибо, господин Блэк, я клянусь, что буду вечно вам служить и буду предан», — говорил он, заливая платье слезами и соплями. «Это твой выбор», — спокойно согласился я с его клятвой, «но лучше отнеси ее к себе в комнату, пусть полежит и отдохнет. Ей нужен день или меньше, чтобы нормально прийти в себя. На твоем месте я бы подумал, как рассказать ей о том, что ты сделал ради ее воскрешения», — решил я подсказать ему, так как сомневаюсь, что женщина из религиозной страны была бы рада узнать, что ее сын стал некромантом ради ее воскрешения. «Я расскажу ей, она поймет». «Спасибо, повелитель Блэк», — сказал он и взял ее на руки, неся в комнату. «Возвращайся, у нас сейчас будет урок по магии. Я буду просвещать таких бездарей, как вы, а может и не бездарей. Но то, что пишут в местных книгах по магии, это просто тихий ужас», — негодовал я. «Ну правда, тут вообще кто во что гораст. Как можно делить магию на сильную и слабую? Ладно, там всякие магические ритуалы, которые Айнс использовал в каноне на армии Реэстиза, но он ведь просто делал то, что и в игре. А местные так вообще начали вводить какие-то ранги. Ранги, блин, а влить побольше магии в заклинание, разве это уже не работает? Как так-то вообще? Пламя гиены, это тоже пламя, просто Демиург представил его по-другому и добавил больше магии. У меня сейчас все кипит, причем очень сильно. Ладно, я сейчас достиг такого уровня в магии и силах, что она просто делает то, что я хочу, не нуждаясь в заклинаниях. Но местные, кажется, изучают это искусство как будто против своей воли. Блять, я надеюсь, что только в этой стране такое раздолбайство. Иначе я начну реально строить школу, просто чтобы все знали, какие они на самом деле неучи в магии. Талант к магии – чушь собачья, нужен опыт и знание того, как работает магия. Расширение проводящих магию каналов и постоянное увеличение своего резерва через колдовство – вот что действительно важно. Как же здесь стать магом, если даже авантюристы используют магию только при столкновениях с монстрами? Вот и получается, что вспоминают о магии, когда уже слишком поздно. Каджит вернулся, когда я уже остыл, и, наколдовав доску, приказал всем сесть на два дивана. Так, для начала, магия присутствует во всех живых существах, независимо от того, разумные они или нет. Воздух, земля, вода, везде, и научиться ей может каждый. В каждом существе есть резервуары и магические каналы. Начал я с самых основ. К счастью, они знали о таких вещах, так что я с энтузиазмом стал рассказывать тонкости магического искусства. Некоторые моменты им все-таки были незнакомы, и я пояснял непонятное, иногда даже показывал на Клементине, как образцы для опытов. Я даже несколько раз убивал и воскрешал ее, чтобы продемонстрировать, что неважно, какое заклинание вы используете, все зависит от воображения и количества вложенной магии. Я также несколько раз превращал ее в зомби и обратно, показывая, что можно повернуть заклинание вспять. Благодаря тому, что я замедлил время, первый урок прошел очень плодотворно. В конце концов, у меня попросили подопытных, и я, недолго думая, решил воскресить членов Черного Писания, а потом обрадовал их тем, что теперь они подопытные. Они больше не могли колдовать, так как я протестировал на них метод наращивания магических каналов, так что пленники физически не могли практиковать магию, а мои зачарованные цепи не оставляли никому шанса выбраться из пыточной. Наколдовав сотню пытательных устройств и расширив комнату, я дал распоряжение своим некромантам разузнать все, что только возможно, у наших пленников. Благодаря рунам, никто в этой комнате не мог сойти с ума, так что разговор у них будет очень долгим и плодотворным. Каджита я отпустил, пусть поговорит с матерью, когда она проснется, ведь пытка все равно звукоизолирована. Клементина тоже присоединилась ко всей веселухе, как же она этому радовалась. Ничего, она много людей пытала и наслаждалась убийствами, пора бы ей самой протестировать. В конце концов, в пытках невозможно умереть.